Глава 18. Кристиан Ван Вен соскочил с коня и взбежал на крыльцо своего дома. Точнее того, что от этого дома осталось. Внутри царила разруха. Создавалось ощущение, что через дом пронеслась толпа, сметая все на своем пути. И то, что нельзя было схватить и унести, просто разломали и бросили тут же, в доме, превратив его в огромную выгребную яму. «Интересно, а почему не начался пожар?» – растерянно пробормотал Кристиан, оглядываясь по сторонам. «И что со слугами?» Ответ на оба вопроса он нашел в гостиной, в которой любил проводить время Криббе, когда останавливался у него во время своих приездов в Амстердам. Камин потух уже слишком давно, гораздо раньше, судя по его содержимому, чем в дом ворвалась чернь. А тайник, в котором Ван Вен оставлял деньги Марти на хозяйство, был пуст. Похоже, что его слуг тоже захватила эта зараза, и они, сперев все самое, на их взгляд, ценное, подались в стан к восставшим. Иначе пропажу ценностей из тайников никак нельзя было объяснить. Тайников было много, и их не так легко было найти, и уж точно не ворвавшимся в дом, опьяненным кровью и вседозволенностью людям. Пошевелив ногой осколки ценной вазы, валявшиеся на полу, Ван Вен прошел в кабинет. Там у него находился сейф, месторасположение которого не знал ни один из обитателей дома, кроме него самого. О сейфе знал еще и император Петр, который по каким-то ему одному известным ориентирам умудрился его найти. Но представить себе, что Петр вдруг начал показывать место, где находится сейф, всем подряд, Ван Вен просто не мог. Немногочисленные войска республики сначала растерялись, не понимая, каким из истеричных приказов слушаться. Но потом произошло и вовсе странное. Солдаты внезапно взбунтовались, вздернули своих командиров и присоединились, как и полицейские, к толпам черни, которая никак не хотела успокаиваться. Ван Вен не понимал, что происходит. Почему-то он был уверен, что понимает Криббе, и что этот проходимец находится где-то в центре разворачивающихся событий. Кристиан уже давно заметил, что когда старый друг переступал порог его дома, город начинало трясти, как в лихорадке, но такого он точно предположить не мог. Всю республику словно безумие охватило, и этот пожар даже на австрийскую часть Нидерландов перекинулся. Полицейские, которые, по идее, должны были разогнать толпу, внезапно присоединились к ней, словно в них сам дьявол вселился. Вчерашние правители бежали кто куда. Немецкая и австрийская знать в срочном порядке вывозили семьи из ставших такими опасными Нидерландов. Казалось бы, один из немногих островков стабильности, российское посольство, было подвергнуто нападению. В итоге охрана посольства вместе с немногочисленной челядью была вынуждена отступить, оставив здание, которое в конечном итоге сожгли нападавшие. К счастью, посол с семьей и помощниками в это время уже выехал, правда, никто не знает куда. Сейф остался нетронутым. Его просто не нашли. Кристиан опустился на колени, сдвинул фальшивую стенку с массивного стола и открыл сейф, встроенный прямо в стол. Этот стол был единственным оставшимся целым предметом, который из завеса не смогли сдвинуть с места, хоть и старались. Не смогли его также и разбить, хотя порезы и сколы виднелись на крышке и боковых поверхностях. Долго с ним не возились, не сочли нужным, за что Ван Вен сейчас благодарил судьбу. Вытащив из сейфа пару мешочков с золотом, один мешочек с драгоценными камнями и кучу бумаг, Кристиан быстро спрятал все это в дорожную сумку и поднялся. Сейчас перед ним стоял один вопрос – куда податься? Он уже подходил к двери, возле которой привязал своего коня. С каретой пришлось расстаться где-то неподалеку от Зеландии, когда на улице раздался сильный шум. Рывком распахнув дверь, Кристиан замер на месте, наблюдая, как по улице, полностью перекрыв ее ширину, шагали, едва ли не печатая шаг, солдаты в форме российской армии. Эта форма настолько отличалась от формы всех других армий, и не только цветом, что перепутать было практически невозможно. Рядом с солдатами шел молодой офицер, в котором Ван Вен с трудом узнал лощенного Петра Румянцева, которого видел однажды в свите императора Петра, когда тот еще был великим князем. «Господь всемогущий, благодарю тебя!» – прошептал Кристиан и рванул к Румянцеву, но тут же был остановлен двумя дюжими солдатами, перегородившим ему дорогу. «Куда прешь?» ласково поинтересовался один из солдат. «К вашему офицеру!» Ван Вен, прослуживший в свое время 15 лет, ощерился. «Господин Румянцев, да посмотрите на меня!» Крикнул он, махнул рукой и тут же отскочил в сторону. Надо сказать, сделал он это вовремя, потому что в противном случае не избежать ему затрещины. Но и цель была достигнута. Румянцев оглянулся, нахмурившись, и тут увидел Кристиана. Лоб у Петра разгладился, и он отошел от строя. «Пропустить!» Голос звучал глухо, словно он его не так давно сорвал. Солдаты, повинуясь приказу своего командира, отошли в сторону и вскоре присоединились к идущим шеренгам. «Господин Ван Вен, если не ошибаюсь...» Кристиан кивнул, подтверждая его слова, и Румянцев продолжил. «Разве вы не должны находиться в Испании?» «Все договоренности достигнуты, господин Румянцев. Я как раз возвращался домой, когда попал во все это...» Ван Вен сделал неопределенный жест рукой, показывая, во что именно он попал. «Да, не слишком удачное время вы выбрали, чтобы вернуться домой...» Петька покачал головой. «Это еще мягко сказано», — Кристиан поморщился. «А могу я поинтересоваться, куда вы направляетесь, если это не великий секрет?» «Да какой секрет? Его Величество направил нас на охрану посольства и подворья Ост-Индийской компании. Если дела совсем плохо пойдут, то вывести всех туда, где сейчас безопасно. Да хоть на территорию Российской империи, если уж на то пошло. Посольство спалили на днях. Я то, что от него осталось, видел. Печальное зрелище». Кристиан внимательно смотрел на Румянцева. В какой-то момент ему показалось, что молодой человек усмехнулся в ответ на его заявление. Но на лице у Петьки тотчас появилось скорбное выражение, которое заставило Ван Вена прийти ко мнению, что просто показалось. «Да что вы говорите? Вот беда-то. Пришла туда, куда ее и не звали вовсе. Ну тогда нам один путь, к представительству Ост-Индийской компании. Разрешите присоединиться?» Ван Вен пристально смотрел на Румянцева. «Ну, конечно. Какой разговор?» Румянцев кивнул ему и отошел, снова встав сбоку от своих солдат. Кристиан отвязал своего коня и повел его на поводу, быстро догнав Румянцева, пошел рядом с ним. «А почему вы не верхом?» спросил он, чтобы продолжить разговор. «Да как-то неправильно это. Ехать, когда остальные идут. Да и Петр Федорович посоветовал слишком над солдатами не возвышаться», — просто ответил Петька. «Я слышал, в ваших войсках реформы весьма странные идут», — осторожно взвешивая каждое слово, сказал Ван Вен. «Пока нет. Так, понемногу что-то внедряется. Например, унижать солдата нельзя ни словом, ни делом. Но вот слушаться приказов он должен беспрекословно, а не послушается, то может такого отхватить, что сам наперед, как Христос наш, щеку для кулака подставит. Деньги, опять же, на каждый полк справедливо начали выделять, гарнизоны строятся по всей Российской империи. Но все это давно началось. Просто Петр Федорович не хочет через колено ломать. Постепенно приучает то к одному, то ко второму, а потом сами затылки чесать начинаем. А как раньше-то без обязательного умывания и кипячения воды обходились? Или почему отхожие места не обслуживали на стоянках? Да и уследить легче, чем когда скопом все наваливается, в чем офицеры не успевают разобраться». Петька хмыкнул и развел руками. «А настоящая реформа, если и будет, то не ранее, чем коронация пройдет, да война с Фридрихом завершится, чтобы разом все ошибки учесть и не допускать их более. О, кажется, прибыли на место». Первые ряды солдат уже действительно входили на территорию Ост-Индийской компании. Из распахнутых ворот вышел осунувшийся и давно небритый Криббе. «Ну, слава богу», — произнес он с облегчением. «Я уже думал, что не дождемся. Вчера так даже пришлось пару раз выстрелить в толпу. Но я видел солдат среди черни и начал думать, что день-два, и нас возьмут штурмом». «Чего они хотя бы требуют?» Румянцев протер лицо. Он сильно устал. Последняя неделя вообще далась ему с трудом. Петька буквально заставлял себя каждое утро открывать глаза, чтобы начать очередной бесконечный день. «Сначала повысить заработок и не такого скотского обращения». Крибе с удовольствием смотрел на входящих и входящих во двор солдат. «Сейчас не знаю. Похоже, что они и сами не понимают, что же им надо и зачем все это продолжается». Румянцев проследил за взглядом Гюнтера. «А мы все поместимся там? Со мной хоть и не весь полк, но тоже прилично человек, да еще и обоз». «Поместимся», — утвердительно кивнул Криббе. «Там сейчас целый постоялый двор для особых персон, которые сумели прибиться к нам. Это какое-то безумие. И самое главное, никто не понимает, с чего все началось». «Так не бывает», — покачал головой Ван Вен. «Чтобы костер разгорелся, нужно добыть хотя бы пару искр». «Так поди найди сейчас того, кто эти искры высек». Румянцев вытащил из-за пазухи объемный пакет и протянул его Криббе. «Письмо от его величества. Сказал передать лично в руки. Не получится перед смертью сожрать. Главное не допустить, чтобы оно попало в чужие руки». В это время последний солдат зашел в ворота, которые, казалось, поглотили всех пришедших в Амстердам солдат. «Петр Александрович, тут с вами какие-то важные господа говорить изволят». К Румянцеву подбежал его денщик, уже поживший на этом свете ветеран Василий. «Передай господам, что говорить я буду с ними завтра. Мы совершили большой переход, и прежде чем лясы точить, я хочу как следует отоспаться», — рыкнул Румянцев. «Мне же найдется здесь лишняя кровать». Он повернулся к Криббе, который рассеянно кивнул. Ему не терпелось вскрыть письмо, а тут его отвлекают на какие-то совершенно приземленные материи. «Что? Да, конечно, идите. Где найдете свободную комнату, там и располагайтесь». И не отвлекаясь больше ни на Кристиана, ни на Румянцева, Гюнтер зашел внутрь подворья. За ним поспешили оставшиеся на улице в одиночестве Петька и Ван Вен. Как только они зашли внутрь, ворота за ними захлопнулись, и в пазы опустились тяжелые засовы. «Вы сказали, что с вами не весь полк, а где остальные? Или вы с несколькими ротами пришли сюда?» — спросил Кристиан у Румянцева, только сейчас почувствовав, как сильно он устал. «То тут, то там», — ответил Румянцев уклончиво. «Там, где людей приказал оставить Петр Федорович, там они и встали на постой. Пойдемте уже, найдем кровать, а то я прямо посреди двора как-то лошадь стоя усну. В любом случае, у меня есть приказ, и я буду ему следовать. А в письме к Криббе наверняка есть указание, что делать дальше. Так что не будем вперед забегать, пойдемте лучше спать. Завтра совещание созовем и все обсудим». И Румянцев вошел в здание, поделенное на крошечные комнатки, искать себе свободную, при этом полностью игнорируя вышедших ему навстречу серьезных господ из правительства республики. Ван Вен шел за ним, но слегка отстал, потому что его окликнул женский голос, а когда он оглянулся, то у него на шее повисла, заливая слезами, белокурая Марта. «Я думала, что уже никогда вас не увижу, Гер Ван Вен», удалось разобрать ему сквозь рыдание. «Когда в доме пошли разговоры, что пора бы присоединиться к бунту, потому что в чем-то протестующие правы, я ночью вскрыла все мне известные тайники, вытащила все ценности и побежала сюда. Меня чуть не схватили какие-то голодранцы, и мои крики услышали солдаты, стоящие на страже. Они меня спасли, а Герр фон Криббе меня узнал и позволил остаться здесь, дожидаться вас». «А откуда ты знала, что я направлюсь именно сюда?» Кристиан обнял ее за талию и позволил себе слегка расслабиться, когда понял, что не все его предали. «Герр фон Криббе сказал, что вам некуда будет больше идти», — Мария всхлипнула. «И он оказался прав. Вы пришли». «Да, в этом охваченном безумием городе идти просто некуда. Марта, дорогая, покажи мне, где можно отдохнуть. Я ехал почти сутки с небольшими остановками. Я устал, как собака». Кристиан улыбнулся. Как бы то ни было, а жизнь не закончилась. Главное – не упустить свой шанс. Однажды он его уже не упустил, вовремя выхватив пистолет. Кто знает, может быть, судьба готовит ему что-то похожее? Московский градоначальник Салтыков Владимир Семенович сидел на стуле с высокой спинкой и в упор разглядывал стоящего перед ним статского советника Зиновьева. Он уже добрых 5 минут вот так молча разглядывал статского советника, размышляя при этом, на кой черт его сюда определили. Ведь мог бы сейчас в Пруссии или в Дрездене, пусть даже под началом брата, воинской доблестью славу себе зарабатывать. И ведь все вместе на его голову свалилось. И коронация, и окончательно взорвавшийся Ванька Каин, теперь вот это. Чем он таким Господа прогневил? Так и получится. Заработает он себе здесь только геморрой размером с кулак. И хорошо еще, если головы не лишится. Одно радовало. Судя по слухам, Андрей Иванович Ушаков остается в Петербурге. И только от этого многие московские чиновники испытывали облегчение. Молчание затягивалось. Зиновьев переступил с ноги на ногу. Он не понимал, за что на него взъелся государь, а теперь еще и Салтыков решил норов показать. Всегда же так работали. Что зашли я, им под хвост попало. Салтыков тем временем скрестил руки на груди и прервал эту гнетущую тишину. «Вот объясни мне, Степан Степанович, что я должен буду доложить государю, когда он приедет?» «А приедет он скоро, со дня на день ожидаем императорский поезд». «Я же передал вам, Владимир Семенович, все результаты расследования, как они есть. Вот тут же все написано». Зиновьев указал на стопку бумаг, лежащих перед Салтыковым. «И кто первым начал бузить, и кто остальных подбил на то, чтобы от работы отлынивать, и...» «Хватит!» Салтыков стукнул кулаком по столу. «В указе Петра Федоровича ясно было указано, что первым пунктом ты расследовал, кроме того, кто начал бунт на мануфактуре, еще и почему он все это затеял. Ведь не мог же этот...» Салтыков порылся в бумагах, нашел нужное имя и продолжил. «Иван Семя, встать с утреца, почесать пузо и подумать, а не устроить ли мне бунт сегодня?» «Да какая разница, что этому смерду в голову ударило?» – вспылил Зиновьев. «Важно только то, что именно он начал бунт, в ходе которого весьма уважаемые промышленники, братья Болотины, вынуждены были лично к вам обратиться за помощью». «Ты понимаешь, сучий потрох, что государю начхать на все уважение к братьям Болотиным, а также на то, что ты там об этом деле думаешь?» Взревел Салтыков раненым медведем. «Его Величество Петр Федорович весьма ясно и четко указал, что именно ты должен разузнать. А также то, что до его приезда ничего с бунтовщиками, что бы ни сделалось. Он сам определит их судьбу, и нашу с тобой заодно. А я не горю желанием вместо грандиозных празднеств, посвященных коронации, отправиться прямиком в застенки к Ушакову. А к этому все идет, потому что ты, идиот, умудрился на свой лад переврать императорский указ, который не имеет другого толкования, чем то, которое в нем прописано!» На крики в кабинет градоначальника заглянул гвардеец. «Уведи господина Зиновьева. Он задержан. Государь решит его судьбу, как приедет. И еще, как с этим справишься, доставь мне сюда Болотиных. Не хочу слишком уж бледный вид перед государем иметь. Хоть вроде бы и не я должен был расследование вести, а спрос с меня тот еще будет». Гвардеец кивнул, и вскоре из кабинета Салтыкова уже выволокли отчаянно сопротивляющего и что-то верещащего Зиновьева. А через минуту в кабинет заглянул еще один гвардеец и скороговоркой произнес, выпучив при этом глаза. «Едут, Владимир Семенович! Уже первые кареты начали в Москву въезжать!» «Как это едут? А как же встреча? Еще же ничего не готово! Мы же только послезавтра ждали!» Салтыков схватился за голову и выскочил из кабинета, чтобы хоть у Лефортовского дворца, где пожелал остановиться император, успеть приличную встречу организовать. Мы должны были въехать в древнюю столицу гораздо позже, но Маша чувствовала себя сравнительно нормально, и я приказал не сворачивать к Шереметьевым, где надо было дождаться, когда нам по улицам лепестки роз раскидают, да толпу побольше пригонят приветствовать императора. Это не протокольные мероприятия, а обычные понты, на которые мне было, откровенно говоря, наплевать. Здоровье жены позволяло, не останавливаясь, довести ее до комфортных условий. И я решил, что так будет лучше. Заодно на московскую жизнь без прикрас посмотрю, что тоже порой бывает весьма полезно. В Москву я въехал верхом. Пыльный, грязный, в своем простом, немного даже аскетичном дорожном костюме. На моем фоне последний придворный казался франтом. Но мне нравилось. К тому же я искренне не понимал, зачем выряжаться в дороге. Как обычно, без парика, с короткими светлыми волосами, я сам себя принял бы за какого-нибудь камер-пажа, который в немилости и оттого не может себе позволить ничего более пышного, соответствующего рангу. Нет, если бы мы въезжали как положено, то меня бы нарядили, причесали, разукрасили бы обязательно белую лошадь, а остальных пересадили на вороных. Ну, чтобы никто точно не перепутал императора с кем бы то ни было. Да и Машку заставили бы ехать, наполовину высунувшись в окно кареты, или вообще в открытом экипаже, чтобы все могли лицезреть императрицу. Ничего, налюбуются еще. Нам нужно отмыться и отдохнуть как следует, потому что даже меня эта дорога просто доконала, не говоря уже о моей беременной жене. Со мной поравнялся всадник. Охрана его пропустила, значит, кто-то свой. Я повернулся и узнал князя Волконского. Странно, вроде бы его не было в нашем поезде. «Как это ты тут оказался, Михаил Никитич?» Я не смог сдержать удивление. «Догонял поезд, ваше величество», — честно ответил князь. «Вот, только сейчас удалось нагнать». «Неужто дело настолько важное, что никак не может подождать хотя бы до вечера?» — спросил я, искренне не понимая, с чем может быть связана подобная спешка. «Это как подумать, ваше величество», — пробормотал князь. Я же продолжал недоумевать. Но что могло случиться в Польше? Да еще такого, что требовало бы нашего пристального внимания. Речь Посполитая вот-вот взорвется братоубийственной войной. Такая вот новость. Я выпрямился на своем коне и непроизвольно расправил плечи. Что? Что? Повторил я стучащий в голове вопрос. Как это? Мы ничего в Польше не планировали. Откуда там может начаться междоусобица? «Магнаты не сошлись во мнении при очередном разбирательстве вопроса о престолонаследии», — радостно заявил Волконский, который практически не вылезал из Варшавы, постоянно крутясь среди магнатов и стараясь каждого настроить на сотрудничество с Российской империей. Там в ход шло все: подкуп, шантаж, разумное сочетание и того, и другого. В общем, все как обычно. Но я никакого глобального кипиша в Польше пока не планировал. Откуда тогда... «А кто конкретно начал возню?» — прищурившись, спросил я князя. «Черторийские, которые сейчас у себя в гостях, принимают какую-то родню из Ганновера. Они настаивают на том, чтобы никакого наследования не было, чтобы король так остановился при выборе большинства, при этом чтобы законодательно прописали, что никто из поляков не может стать королем». «Ага, если такой закон примут, то Понятовский уйдет, не попрощавшись», — пробормотал я. «Да, поэтому остальные разделились на две группы. Одна говорит, что пусть все остается как было, а вторая, что вообще пора со всей этой чехардой заканчивать и возрождать одну постоянную династию, а то над Варшавой уже вся Европа ржет, не останавливаясь. Слово за слово, и все три стороны подняли свои личные армии. Понятовский пока воздерживается и не спешит принимать ни одну из сторон. Но это дело просто так не кончится», — закончил князь. «Это точно», — я задумался. «Надо кому-нибудь из сторон помочь. Непременно помочь, но кому? Что мне выгоднее? Но каковы ганноверские сволочи, а? Я так и знал, что они свои делишки уже давным-давно в странах проворачивают. Опыт у них уже сейчас, ого-го. Ладно, думать на ходу вредно. Да и к тому же у меня есть отличный эксперт по Польше, с которым я и проконсультируюсь. Тем более, что меня уже стали переносить и время от времени разрешают спать в супружеской постели. Наш поезд начал привлекать внимание. Все больше и больше москвичей останавливались, провожая нас взглядами. Многие на всякий случай кланялись. Некоторые так и вовсе становились на колени и лбом касались земли. Отвратительная традиция. Вот ее я прямо завтра приказом отменю. Ехали мы шагом. Впереди чуть быстрее. Несколько кавалеристов разгоняли перед нами зевак, чтобы никто из них не попал под копыта лошадей и колеса карет. Как-то так получилось, что я снова, как и при въезде в город, остался один. «Ой, так ведь это император Петр Федорович!» Внезапно донеслось до меня. Я повернулся и увидел, как сразу с десяток кумушек с корзинами начали кланяться. «Который?» — негромко спросила другая. Впереди образовался небольшой затор, и мне пришлось остановиться. К счастью, уже был виден Лефортовский дворец. Нам повезло миновать город без суеты. «Вон он в черном, молоденький такой, беленький!» «Что же он такой бледненький и худенький? Да и одет бедно!» «Так ведь траур у него, дура! Видишь, как по тетке покойно убивается!» «Бедненький! А то, кажись, не кормят его совсем! Ироды иноземные!» Я почувствовал, как у меня краснеют уши. Но тут дорогу расчистили, и я пустил коня рысью. Это они еще Машку не видели. Ее даже мне постоянно накормить охота. «Ваше Величество! Добро пожаловать в Москву!» Перед моим конем возник Салтыков, который каким-то образом успел не только собрать в кучу всех более-менее знатных москвичей, так еще и музыкантов подогнал. Так что в сам дворец я въезжал уже с помпой, вымученно улыбаясь встречающим.